Вы думаете, что Флора, эта нагая истина, выбрала вас? Дудки. 10 лет назад я увидел ее впервые. Был холодный день в конце октября. Из дверей гастронома вырывался теплый пар, и прохожие торопились окунуть в него озябшие носы. И тут я увидел девочку. Она была в черном трико, в короткой кисейной юбочке и балетных тапочках, привязанных лентами к тонким лодыжкам. Этот нежный эльф на минуту сбежал из балетного класса, чтобы скорее купить горячую булку и слопать ее тут же. Она прекрасно знала, что для занятий классическим танцем необходимо сохранять строжайшую диету. Но она съела ее с откровенной жадностью. И я понял, что нашел юную преступницу, готовую нарушить любой самый строгий запрет ради своих желаний. Она была обсыпана хлебными крошками и пахла свежим юным потом, как пахнет развороченный весенний муравейник. Я узнал о ней все. Я с религиозным содроганием стерег день ее первого цветения, как японец ждет цветения сакуры. И я легко овладел бы ею, едва она вышла из отроческого возраста. О нет! Никакой куртуазной педофилии в стиле папаши Гумбольдта. Я взял в плен ее душу и увел ее из мира унылого труда и пошлых законов воздаяния. Я освободил ее и подарил ей мир, полный изощренных ощущений, музыки и страсти. Мне не обязательно грубо обладать женщиной и проливать в нее свое семя. Но мое обладание любой понравившейся мне дамой, обладание страстное и немедленное, гораздо полнее и ярче вашего потного с одышкой животного соития. Я не расточаю своих сил, своих соков и чувств. Я экономен. И в силу этого богат и бессмертен. Я купил для своей танцовщицы маленький замок в центре Москвы. И тут появились вы, стойкий оловянный солдатик об одной ноге, ибо вторую вам не додали по забывчивости. Оловянная башка солдатика решила, что у красавицы тоже одна нога. А значит, она ему близкая родня. И видите ли, он был хром не только на ноги. А чего не хватало красавице? Ах, вот в чем дело. Ее хозяин, черный тролль, не мог ей подарить одного. Ту горячую, украденную булку, которую она привыкла есть тайком, задыхаясь от безнаказанности. Вы вкусный румяный пирожок на ее пути, а я изредка позволяю ей наедаться вдоволь. Вы, господин следователь, не страшны мне. Я вижу вас насквозь. Вы просты, как букварь. Но будьте осторожны. За близость с женщиной, подобной Флоре, мужчины платят душой и судьбой. В древности жрицы были обязаны хранить целомудрие. Необузданная сила любви порождает бури. Севергин был взбешен, но внешне остался спокоен и даже равнодушен. Не увлекайтесь, Касьян Ярославович. Не преувеличивайте своих возможностей. Красивые игрушки не могут заменить любви. Мы с Флорой не нарушили никаких законов. Ваше семя, господа Кощеи, мертво и холодно. Оно убивает, потому вы охраняете своих пленниц, не смея их коснуться. Ах, вот как далеко зашло. Тяжелая дверь из мореного дуба закрылась, щелкнул замок. Мстительно разминая кулаки, Егор остался у музея и до вечера караулил Черносвитова. Подстрекаемый ревностью, он выследил его путь до полянки и дождался, пока тот поднимется к себе. В окнах зала на втором этаже вспыхнула хрустальная люстра. Через несколько минут в переулок въехала серебристая ладья. Мелькнуло знакомое лицо, и Флора исчезла в дверях. Вскоре свет в особняке погас. Проклиная Флору и Черносвитова, Севергин позвонил Парахью и назначил ему срочную встречу.